бой. Лекси лежат близко, бой. Не подходи близко, бой. Садись, снимай блики, бой. То, как я бью ритм, бой. Должен был попасть в тюрьму. Джимми Чу и Гуччи шуз. Я покупаю, не ношу. Пенсик, пенсик, зацени мой пенсик. Она любит пенсик, да у меня тупой свек. Пенсик, пенсик, зацени мой пенсик. Она любит пенсик, да у меня тупой свек. Я сыгнул джинсы, майка в мире джинсы. Эти деньги опускают внизу мои джинсы. Брось сейчас сидеть в тюрьме, когда проходит быстро. Я рёк высоко, но мои джинсы так низко. Так низко, yeah. Так низко, так низко. Смотри, нам платят. Срой на индустрию, бро, в туалете много платят. Мы не похожи с ними, свек их не понять. Ага, я могу это сказать. Белый цвет и желтый цвет, таких камней у тебя нет. Красный цвет, зеленый цвет, как светофор мой браслет. Я кручусь о Rolling Stone, и мой стакан deep purple, бро. Мой кап ядовитый, бро, мой айс он ледовитый, бро. Пенсик, пенсик, зацени мой пенсик. Она любит пенсик, да у меня тупой свек. Пенсик, пенсик, зацени мой пенсик. Она любит пенсик, да у меня тупой свек. Я сыгнул джинсы, майка в мире джинсы. Эти деньги опускают внизу мои джинсы. Брось сейчас сидеть в тюрьме, года проходят быстро. Я лег высоко, но мои джинсы так низко, так низко.